Закрытие русской лавочки. Старая королевна, не королева, Анна Ягеллонка ехала из Кракова в свои владения. Поджав морщинистые губы, она перебирала четки, изредка поглядывая в окно кареты. Вокруг было пустынно и дико. Где-то на дорогах древней Мазовии ей встретилось одинокое засохшее дерево. На его сучьях болтались два удавленника, а под деревом, с обрывком петли на шее, сидел босоногий монах с изможденным лицом. «Слава Иисусу! Моя веревка лопнула!» «Кто ты сам? И кто эти повешенные люди?» «Мы не люди. Мы псы Господни. Нас послал Великий Рим. С благословения Папы мы несем бремя ордена Иисуса Сладчайшего, дабы внушать страх еретикам, дабы содрогнулся мир безбожие и прозрели души, заблудшие во мраке ереси». Анна Ягеллонка догадалась, кто он такой. «Ступай же далее путем праведным. В Варшаве для вас хватит дела. Будешь лаять на отступников божьих». Так появились в Польше первые иезуиты. Проникновение в любую страну они называли открытием лавочки, конгрегации. Но за католической Польшей лежала загадочная Русь, а Ватикан давно желал покорить ее духовно, подчинить себе народы русских, украинцев и белорусов. Вслед за первыми псами господними скоро появятся и другие, ловкие и бесстрашные. Среди них будет и Антонио Пассивино. Об этом человеке очень много писали до революции. Не забывают его и сейчас. Я бы сказал, что имя Пассивино три столетия подряд тянется через всю Европу, оставляя нечистый след в летописи нашего многострадального государства. Но что мы знаем о нем? Был 1534 год, когда в семье бедного бондаря из Мантуи под стук сколачиваемых винных бочек раздался первый крик новорожденного, и бондарь в гневе отпихнул ногой бочку. «Еще один! Чем я буду кормить этого заморыша?» Но заморыш, вступив в пору юности, оказался чертовски умен, пронырлив и талантлив. Вот почему кардинал Геркулес Гонзага сделал его своим личным секретарем. Отправляя племянника в Падуанский университет, он наказал Пассивино: «Ты поедешь с ними, дабы следить за их нравственностью, заодно укрепи себя в науках, теологии, истории, философии». Падуя всегда славилась отчаянным вольнодумством. В будущих патерах римского престола не было и тени святости. Всюду следуя за племянниками кардинала, Пассивино не препятствовал их безобразным оргиям, терпеливо выслушивал непотребные анекдоты о женских монастырях, общение с проститутками заменяло богословом священную мессу, а пьянство — святое причастие. Побаиваясь насмешек, Пассивино посещал храмы тайно. В частной жизни он строго следовал заветам аскетизма. На это обратили внимание в ордене иезуитов. «Что главное ты видишь в булавке?» — спросили его. «Острие? Что примечательно в алмазе? Сияние? Но впредь ты должен ценить в алмазе не сияние, а лишь его бесподобную твердость, какой станешь обладать сам, и ты сделаешься острее булавки, дабы проникать в сокровенные души. Скажи честно, ты хочешь повелевать людским стадом?» «Хочу», — бестрепетно отвечал Пассивино. Впоследствии нунций Болоньетти писал о нем: «Платит клеветой за дружбу, проявляет жадность к деньгам и подаркам, страшно любопытен и пронырлив, всюду стараясь пронюхать о чужих делах, умело влезает в чужую душу». Беспощадная машина иезуитов обработала Пассивино как следует. Орден, созданный Игнацио Лойолой, всегда отвергал услуги людей хилых, робких или медленно соображающих. Пес Господень обязан быть вынослив, словно ишак на горной тропе, терпелив, как узник, осужденный на вечное заточение, изворотлив, будто гад ползучий. Шла постоянная тренировка воображения, логики в мыслях и поступках. Пассивину учили запоминать лица и одежды, повадки и характеры, имена и даты, события и цитаты древних авторов. Пассивина терзали бессонницей, ему не давали есть. Голодный он с утра до ночи перегружал тяжкие камни с места на место. При этом его утешали суровые наставники-менторы. «Помни, чем лучше, тем хуже, и чем хуже для всех, тем лучше для нас. Не бойся смерти, она ведь неизбежна, но будь спокоен. Ведя с человеком беседу, не подымай...» Этот мешок ценнейших документов до ныне хранится в архивах Ватикана, недоступных историкам. Между тем Стефан Баторий зверствовал в Польше. Если царь душил своих бояр, то король свирепо рубил головы своим магнатам. Если бояре, убоясь казни, раньше спасались в Польше, то теперь знатные лехи убегали в Запорожскую сечь, становясь там казаками. Полония при Батории покрылась иезуитскими школами. Искусные диалектики и иезуиты из любой овцы стада Христова делали пса Господня. Народ безмолвствовал, и только Рига ответила иезуитам в восстании. Наконец Иван Грозный умер. Анализ его останков, проделанный уже советскими специалистами, показал наличие в костях царя большого количества ртути. Так что царь почил не своим духом. Смерть его оживила былые чаяния Батория. А Пассивина твердил королю, что московиты невыносимы в научных диспутах. Их легче всего убеждать кнутом или мечом. Молодой папа Сикст V посулил Баторию 25 тысяч золотых скудо для столь великого предприятия, каково было завоевание Москвы. Тогда же Рим указал Пассивина снова ехать в Москву, где стараться всеми силами подчинить слабоумного царя Федора. Но по дороге из Браунсберга он узнал от гонца, что Стефан Баторий скоропостижно скончался в Гродно. И тогда Пассивина велел задержать лошадей. Задумчивый он выбрался из кареты. «Стоило умереть царю Ивану Грозному, — сказал он, — и последнюю царицу Марию Нагую вместе с сыном ее царевичем Дмитрием сослали в Углич. Не странно ли?» Свита папского посла выжидала, куда повернут кони — в Варшаву, в Москву или в Углич. Но Пассивина молчал. Потом долго натягивал на озябшие пальцы черные перчатки, сшитые из змеиной кожи, и не спеша забрался обратно в карету. «Поворачивай обратно на Браунсберг». Окончание нашей проклятущей истории лучше всего поискать в 1606 году, когда во Флоренции вдруг появилась загадочная книжонка о чудесном юноше Дмитрии, который чудом спасся от наемных убийц в городе Угличе, чтобы по праву наследства занять московский престол. Брошюра эта, как доказано историками, была чуть ли не последним сочинением Антонио Пассивина. Он делал роковой решительный шаг перед могилой, выдвигая из потемок небытия авантюрную, почти непредсказуемую фигуру самозванца. Книжка о нем скоро была перетолмачена на все европейские языки. И тогда же Лжедмитрий сделался едва ли не самой популярной личностью в католической Европе. К тому времени иезуитская коллегия в Браунсберге уже подготовила целую армию молодых и пылких проповедников, чтобы они в обозах шайки Лжедмитрия въехали в Москву. Все это время самозванцем руководил сам Пассивина, засыпавший его советами, как вести себя в России, что говорить, о чем молчать. У престола папы Римского ликовали. Наша лавочка в России снова открывается для выгодной торговли, и глупая рыба сама лезет в наши сети. Сам папа благословил самозванца, который отписывал в римскую курию буквально так: «А мы сами с Божьей милостью соединение церквей приняли и станем теперь накрепко промышлять, чтобы все государство московское в одну веру римскую привесть и костелы римские устроить». Антонио Пассивино скончался в Ферраре в 1611 году, как раз в том страшном году, когда интервенты сожгли Москву. Но уже поднималась возмущенная Русь, и народное ополчение Минина и Пожарского спасло честь Отечества. Через три столетия, в канун нападения гитлеровского вермахта на СССР, римские наследники Антонио Пассивино массовым тиражом отпечатали молитвенники на русском языке. Наверное, им казалось, что они последуют за танками Гудериана и Клейста, как когда-то волоклись на Русь по следам Батория и Лжедмитрия. Но русская лавочка была для них закрыта.